Мирная передышка. После завершения кампании Лейбштандарт был переведен в Париж, где ему предстояло очередное асфальтовое мероприятие. Фюрер хотел устроить грандиозный парад в столице поверженной Франции. Однако интересы высшей политики, Гитлер пытался заигрывать с Англией, привели к тому, что большой парад был отменен, и Лейбштандарт 23 июля был отправлен в Метц. Примечание. Парад в Париже был в результате проведен 23 июля, но без планируемой помпы и силами вермахта. Конец примечания. Здесь Лейбштандарту предстояло получить новое вооружение и пополнение, тем более что на самом высшем уровне было принято решение о развертывании его до размеров бригады. Как таковых бригад, как самостоятельных войсковых соединений в вермахте было крайне мало, основным соединением являлась дивизия. Поэтому и каких-либо стандартных штатов у бригады не было, скорее это было отдельное соединение с собственной артиллерией, сильнее полка, но слабее дивизии. Ниже приведено штатное расписание Лейбштандарта, какой он получил 13 августа 1940 года. Штаб с музыкальным взводом. Штаб мит Музикцуг. Первый батальон. Айн батальон ЛССАХ. Штаб. Штаб. Первая, третья стрелковые роты. Четвертая пулеметная рота. Пятая рота тяжелого оружия. На вооружении 37- и 50-миллиметровые пехотные орудия. Второй батальон. Цвай батальон ЛССАХ. Состав аналогичный первому батальону. Номера рот с 6 по 10 соответственно. Третий батальон. Драй батальон ЛССАХ. Состав аналогичный первому батальону. Номера рот с 11 по 15 соответственно. Четвертый батальон. ФИРФ батальон ЛССАХ. Сформирован 10 июня 1941 года. Состав аналогичный первому батальону. Номера рот с 16 по 20 соответственно. Пятый караульный батальон. ФЮНФ ВАХ батальон. Батальон тяжелого оружия. ШВЕРЕС батальон ЛССАХ. Первая рота 75-миллиметровых легких пехотных орудий. ЛЕ и Г ЛССАХ. Вторая рота 150-миллиметровых тяжелых пехотных орудий. С и Г ЛССАХ. Третья рота 50-миллиметровых противотанковых орудий. ПЦ ЕГ ЛССАХ. Зенитный взвод. Флагцуг. Первая и вторая батареи 37-миллиметровых орудий. Третья батарея 20-миллиметровых орудий. Разведывательный батальон. Aufklärungsabteilung ЛССАХ. Первая и вторая мотоциклетные роты. Крат Компани. Третья рота на бронеавтомобилях. ПЦ Шпех Компани. Четвертая рота тяжелого вооружения. Взвод связи. Нахрихтенцуг. Артиллерийский полк. Артиллерий регимент ЛССАХ. Первый дивизион. Первая третья батареи. Второй тяжелый дивизион. Четвертая и пятая тяжелые батареи. Шестая и седьмая батареи 88-миллиметровых орудий. Восьмая батарея 100-миллиметровых орудий. Дивизион Шонбергера. Абтайлунг Шонбергер. Первая батарея самоходных орудий. Штурмгешюцбаттери. Вторая противотанковая рота 47-миллиметровых орудий. Саперный батальон. Пионир батальон ЛССАХ. Легкая саперная колонна. Ле пионир колонна. мотостроительная колонна, Брюкен-колонна, 1-я, 3-я саперные роты. Батальон связи, Nachrichtenabteilung LSSAH. 1-я телефонная рота, Fernsprechkompanie. 2-я радиорота, Funkkompanie. Легкая колонна связи, Le Nachrichtenkolonne. Части снабжения. Nachschubtruppen LSSAH. 1-я, 8-я автотранспортные колонны, Kraftwagenkolonne. Ремонтная рота, Werkstattkompanie. Оружейный ремонтный взвод, Waffenwerkstattzug. Хлебопекарная рота, Bäckerei Company. Скотобойная рота, Schlachterei Company. Продовольственное управление, Verpflegungsamt. Управление полевой почты, Feldpostamt. Санитарная служба, Sanitätsdienst. 1-я, 2-я санитарные роты, Sanitätskompanie. Полевой лазарет, Feldlazarett. Взвод автоперевозки раненых, Krankenkraftwagenzug. Не все части Лейбштандарта были в боевой готовности. Некоторые довольно долго находились в стадии формирования. Некоторые переформировывались и сливались. Но в целом на протяжении 2 лет Лейбштандарт имел примерно такой вид. Правда, было создано еще 2 мотопехотных батальона, а в феврале 1942 года еще и танковый. На Рождество 1940 года, по уже сложившейся традиции, в Лейбштандарт в Метц прибыл с подарками Адольф Гитлер. Он прослушал выступление оркестра, сыгравшего его любимый Баденвейлерский марш, и произнес очередную речь. В тихом и прекрасном Метце Лейбштандарт провел более 7 месяцев и не только полностью восстановился, но и приумножил свои силы. Дивизию СС «Мертвая голова» на время мирной передышки оставили во Франции, дав возможность насладиться покоем и прекрасной погодой и восстановить силы. Сначала в августе ее перебросили в Аваллон, в сентябре 1940 года в Биарриц, а затем вновь в Бордо. Почти 10 месяцев эсэсовцы оставались во Франции. Сначала с июля 1940 года дивизия входила в состав 14-го моторизованного корпуса генерала пехоты Густава фон Виттерсгейма 2-й армии. В сентябре 1940 года она была передана в подчинение 7-й армии и в ноябре включена в состав 31-го командования. А после создания в январе 1941 года 39-го моторизованного корпуса передана в его состав. Постепенно поступало и новое вооружение. Воодушевленный успехами дивизии СС Гитлер распорядился организовать их снабжение на уровне моторизованных дивизий Вермахта. В декабре 1940 года в дивизию поступило 500 тяжелых пулеметов, а в апреле 1941 года в ее составе сформировано зенитное подразделение «Зенитный дивизион СС «Мертвая голова». СС Flakabteilung. А уже в Восточной Пруссии, совсем накануне войны с СССР, в июне 1941 года в составе дивизии сформированы полевой запасной батальон, СС Фельдерзацбатальон и тяжелый артиллерийский дивизион Schwere SS Totenkopf Artillerieabteilung, укомплектованный 150-миллиметровыми орудиями. В апреле 1941 года началась переброска частей дивизии по железным дорогам в Восточную Пруссию. Германия готовилась к войне с Советским Союзом. Наконец, дивизия, к этому времени уже восстановившая свои потери и насчитывавшая по штатному расписанию 18754 человека, разместилась в Мариенвердере и была включена в состав 4-й танковой группы, которой командовал все тот же Эрих Гёпнер, так критически отозвавшийся о действиях Эйке во Франции. После завершения кампании на Западе дивизия СС «Дойчланд» была оставлена в Нидерландах, где несла гарнизонную службу. Тем временем ее ждали некоторые сокращения. Гиммлер получил согласие Гитлера на развертывание новых частей войск СС, и первой стала новая дивизия, получившая название «Германия». Основные кадры для новой дивизии предполагалось взять именно у Хауссера. Его дивизия потеряла полк СС «Германия», а также ряд офицеров, унтер-офицеров и солдат из других подразделений. Взамен Хауссер получил пополнение из состава соединений СС «Мертвая голова». В состав дивизии был включен 11-й штандарт соединений СС «Мертвая голова» оберштурмбанфюрера СС Дибича. В сентябре 1940 года дивизия была подчинена штабу, командующего немецкими войсками в Голландии, 37-е высшее командование особого назначения. В декабре ее перебросили в Везуль, что в Южной Франции, и включили в 41-й армейский корпус генерала танковых войск Георга Ганса Рейнгарта, входивший в состав 1-й армии. Тем временем Гиммлер и сам, наконец, обратил внимание на путаницу в войсках СС, где теперь существовало уже две дивизии, названия которых полностью дублировали названия полков — «Дойчланд» и «Германия». 25 февраля 1941 года дивизия СС «Дойчланд» была приказом командования переименована в мотопехотную дивизию СС «Рейх» — «СС Инфантерии-дивизион Мот Рейх». Примечание. «Райх» переводится как «империя», но это слово имеет не монархический, а скорее национальный германский оттенок. Дивизия СС «Германия» была переименована в «Викинг». Конец примечания. В тот же день 11-й штандарт соединений СС «Мертвая голова» был переименован в 11-й пехотный полк СС. Часть подразделений дивизии была в июле 1940 года направлена в учебные лагеря в Дании, где солдаты стали отрабатывать методы проведения морских десантных операций. Германия готовилась к высадке на Британские острова, операция «Морской лев». Однако этому плану не суждено было осуществиться, и 12 октября подготовка к операции была отменена. Что же касается полицейской дивизии, то она, простояв более двух недель на границе со Швейцарией, 10 июля 1940 года была переброшена под Сен-Дизье, где ей было поручено несение оккупационной службы. 2 августа она была отправлена во французский учебный лагерь в Сюип, в Шампани, где ее снова переформировали. Были уволены солдаты старших возрастов, а приданные ей ранее 300-й артиллерийский полк и 300-й батальон связи переданы обратно в вермахт. Затем дивизию переименовали в полицейскую дивизию СС, СС Полицай Дивизион, и 17 апреля 1941 года официально включили в состав войск СС.